Глава 9. Вернуться в строй. Повествование от лица Егора. Раскладываю счета, бумаги, договора. Арс, подожди! Заходит Костя. Давай я сам! Кладет ладони на рассыпанные по столу бумаги. Нет, спасибо, что удержал эту лодку на плаву, Костя, но собрал и спустил ее на воду я. И рулить буду я. Давай, как договаривались изначально. Финансовые вопросы и поставки — мое поле. Сотрудники и внутренние вопросы — твое. Арс, за полгода многое изменилось. Я сменил поставщиков. У нас сложные личные договоренности. Сам понимаешь, выгодно обойти некоторые налоговые обязательства и... Я разберусь, не волнуйся. Ну зачем тебе этот геморрой? Я могу делать это вместо тебя. Кстати, об этом. Отрывая глаза от бумаг. Ты стал многое делать вместо меня, Костя. И я что-то не оценил. О чем ты? Я о Дине. Присядь. Киваю на кресло. Присаживается, расстегивая верхнюю пуговицу рубахи. В моем кабинете не сказать, что жарко, но его лицо становится красным. Он всегда краснеет, когда волнуется. Ведет пятерню по светлым волосам. Сколько тебе должна Дина? Его губы недовольно вздрагивают. Арс, да ну, ничего она не должна. Начинает мяться он. Костя. Смотрю на него. Цифра. Мой телефон звонит. Пашка. Перезвоню. Отключаю звук. Короче, Арс. Подрывается он на ноги. Не втягивай меня. Ваши дела — это ваши дела. У меня с ней свои договоренности. Какие? Она не жена тебе. Его лицо еще сильнее наливается кровью. Слушай сюда, Костя. Встаю с кресла. Дина. Дина — моя семья. И то, что между нами, не тебе судить. Отвечать за ее долги буду я. Дина сказала, что должна тебе. Нет, упрямо качает головой. Я не хочу ругаться, Арс, но я дал ей деньги не в долг. Ты че меня бесишь? Взрываюсь я. Ты кто ей? Я ей друг. Отворачивается к окну. И эти деньги я брать не буду. А я думал, ты мой друг. С каких пор вы так тесно задружились, что ты даешь ей бабки? Они никогда не общались близко, когда она была со мной. Его телефон звонит. «Извини, Арс!» — вылетает из кабинета, поднимая трубку к уху. Смотрю на часы. Еще рано. Набираю нашего бармена. «Мига, свари мне кофе покрепче». «Сейчас будет, Арс! С коньяком, как обычно!» «Нет, с топпингом каким-нибудь. Ореховым». Разбираю снова бумаги, раскладываю по стопкам понятные мне договора и какие-то новые. Чеки, накладные. Запускаю на компе программу с бухгалтерией. Мой пароль не работает. Нормально. «Костя!» «Да», — заглядывает он. «А что с моим паролем?» «Да, слетела прога, устанавливали заново, ну и...» «Дай мне свой». «Сейчас», — вводит мне в строку пароль. «Арс, не лезь туда, я тебя прошу». «Костя, у нас официанта не хватает на смену, и уличные стекла грязные, займись». «Арсенин, это перебор». «В самом деле?» — сжимая челюсть. «А мне кажется, пытаться залезть на мое место — это перебор. Сколько тебе должна Дина?» «Да я не считал». А ты посчитай. Пусть она сама тогда тебе скажет. Куницын, я тебе в морду сейчас дам. Его телефон снова звонит. Смывается. Открываю счета, подтягиваю бумаги поближе. Зависаю. Через какое-то время появляется мой кофе. На подносе у официантки. Новая какая-то девчонка. Егор Дмитриевич? Ставит его на стол. Как тебя зовут? Жанна. Улыбается она. Надо запомнить. Только Мига остался из стареньких. Костя всех сменил. Спасибо, Жанна. А теперь вы у нас будете главным. У вас главным остается Константин. Жаль. Заигрывающе опускает ресницы. Иди. Еще что-нибудь принести? Нет. Уходит, виляя бедрами. Вздыхая, переводя глаза на этот ебучий диван. В груди все сводит. Как? Не помню. И камера в моем кабинете оказалась отключенной. Я до сих пор не знаю, сам было или не было. И тогда все так жестко закрутилось, что совершенно стало не до того, чтобы разбираться. А тёлку я-то увидел тогда в первый и последний раз. И, если честно, так охренел сам от происходящего, что даже не запомнил лицо. Набираю опять бармена. «Мига, ты можешь ко мне подняться на пару минут?» «Сейчас буду!» Заглядывает. Мигель наполовину кубинец. Отличный бармен. «Арс?» «Мига, ты помнишь Костину днюху?» «Конечно». «Ты же не бухал?» «Нет, только наливал», — улыбается он. «А ты помнишь, как я ушел сюда из зала?» «Арс, столько времени прошло». Ну, вспомни, один я пошел или с кем-то. Его взгляд расфокусирован. Вспоминает. С Костей ты ушел. Ты был в дрова, Костя повел тебя спать. Да, а Костя говорил, что я ушел с той тёлкой. Точно? Не знаю, мне кажется так. Ты сидел у бара и вырубился лицом на руки, показывает он. Я подозвал Костю, дальше не видел. Но от стойки вел тебя он. Знаешь, Мига, я тогда проснулся с тёлкой здесь. Кивая ему на диван. Я был в состоянии. Ты чего, Арс? Ты едва шел. Ну, кто тебя знает, ухмыляется он. Камеры посмотри. Не работали камеры. А это тебе принципиально? Киваю. Тогда мое мнение, ты был не способен. Не то что трахаться, даже разговаривать. Вы тогда позон херачили. Кости проставляются. Было дело. Позон. Спиртные коктейли с коксом. А Костя тогда пил позон с нами? Я так припоминаю, что пил. Костя? Не, качает он головой. Он пил пустышки, он же всегда на стреме. Спасибо, Мига. Иди. Дверь не закрывай. В висках пульсирует. Да, тогда мне такое в голову не пришло. Потому что а зачем? А сейчас? Костя! Рявкаю опять. Наши кабинеты рядом. Арс, я работаю вообще-то! Заглядывает. Костя, всматриваюсь в его лицо. Костя, скажи мне, что тогда на днюхе своей ты не подложил мне эту тёлку. И ведь Дина тогда появилась очень вовремя. Позвонил кто-то. Нет, могла и сама приехать, я же не вернулся домой. Смотрю на него требовательно. «Да ты что, Арс?» — теряет он голос, оттягивая ворот рубашки. «Братишка, ты что?» «Нет?» «Нет!» — закрываю глаза. «Ладно, извини, плохо подумал про тебя. Нет же повода». «Нет!» — режет он, и, блядь, как-то это слишком болезненно. Обиделся? Ну, не знаю. Бросаю взгляд на часы. Вздрагиваю. «Чёрт, опоздал!» «Мне ехать нужно, не трогай здесь ничего, я разбираюсь. И диван этот распорядись вынести отсюда нахуй. Пусть внизу поставят». Забираю со стола свои ключи от тачки. Внизу людно. Музыка. Стриптизерша вьется на пилоне. Кивая Мига, тот кивает в ответ. «До завтра, Егор Дмитриевич», — улыбается мне проходящий мимо Жанна. «Угу». Бытует мнение, что начальство всегда пытается трахнуть свой персонал. Как бы не так. Это девки постоянно пытаются залезть тебе в штаны и получить что-то большее, чем работу. Бабки, повышение, привилегированное положение. Выхожу. Второй час. Дина наверняка уже уехала. А я хотел встретить ее и... Да просто встретят, бесит меня тут. Диночка. И хочу знать, с кем остается моя дочь, пока она работает. В моей голове много саркастических голосов. Среди них есть и Пашкин, и Динин. Типа, опомнился, мол... Мне хочется послать эти голоса нахуй. Да, опомнился. Набираю Михалыча. Ушла уже, да. Недавно. Одна? Откуда ему знать? Раздраженно. Делаю пару кругов по центру. Куда? Не хочу я домой. Где не хочу? К Алисе. Да кто же меня пустит? Но все равно еду. Пашка звонил. Перезваниваю. Да? Привет, братишка. Чего звонил? Да все уже. Ну, давай, завтра наберу тебя. Ага. Скидываю. Заезжаю в супермаркет за сигаретами и кофе. Въезжаю в двор Дининого дома, наблюдая, как от ее подъезда трогается какая-то тачка. Третий час. Сердце истерит. Приглядываюсь внимательнее. Никого нет. Паркуюсь на место этой тачки, поглядывая на ее окна. На кухне горит тусклый свет. Вижу ее силуэт с сигаретой. Тоже прикуриваю. Ну, хоть так. Покурим, любимая. А раньше ты не курила. Выключаю зажигание, раскладываю сиденье. Место, Арс. Место.